15. «Ну, чего ты здесь торчишь?» — разгорячился изрядно захмелевший Таран. «Если за 2 недели ты никого не поймал, то где гарантии?» «Какие здесь могут быть гарантии?» — усмехнулся Вадим. «Кто их даст? Владыка подводного царства?» «Так можно до зимы просидеть», — продолжал бубнить Артем. «Потом наступят холода. Думаешь, эти красавицы будут ломом лед вдоль берега колоть?» «Чего ты беспокоишься? Мне командировочный не твой канал платит. Посижу еще, вдруг что всплывет», — миролюбиво добавил Вадим. «Если здесь что и всплывет, то лишь экскременты недобросовестных курортников», — упорствовал телевизионщик. «Сиди, коли охота, а я дня через 3-4 уеду. В русалок я больше не верю, тема себя исчерпала». «А до этого верил?» «Ну, мало ли». «Неужели ничего не снял, таинственного и сенсационного?» «Поверить не могу. А как же программа, рейтинги?» «Программа будет, мы же профи. Минут 15 природа, птички, рыбки, еще минут 5-7 придурки-очевидцы, минуты 3 всякие надутые академики и профессора, бла-бла и так далее. Ну, а на закуску немного таинственного видео, что-то плывущее в воде». Марина, вспомнив язвительные комментарии Вадима, не выдержала и рассмеялась. Вадим хмыкнул и незаметно показал ей кулак. «А что?» – запальчиво пробасил Таран, пытаясь сфокусировать расплывающийся взгляд. «Народу нравится. Зачем еще что-то придумывать? Впрочем, друзья, у меня сейчас творческий кризис. Хочется совершить поступок, разрушить стереотипы, может быть, изменить концепцию». «Ого! Неужели расскажешь зрителям правду?» «Какую еще правду?» — вытаращился Таран. «Когда это мы говорили правду?» «Вот я и удивился. Мало ли. Встанешь ты перед камерой с суровым лицом и скажешь: «Уважаемые господа и дамы, хватит вакханалий. Приношу свои глубокие извинения, но никаких русалок нет и быть не может. Они бывают только в сказках. В следующей передаче я расскажу вам, что инопланетяне — полная фигня. Это займет от силы секунд 30, — вдруг загрустила телезвезда, — а остальные 29 минут эфира? Остальное время заполнишь траурной музыкой и рекламой. Будет эффектно и незабываемо. Только, боюсь, тебе после этого придется переквалифицироваться в управдомы». Марина, которая устала слушать треп мужчин на профессиональные темы, начала тихонько толкать Боротынского коленкой, мол, пора сворачивать ужин и прощаться с очень милым, но очень пьяным Артемом. Вадим намек понял. «Темка, приятно было повидаться, но нам пора. Мы до твоего отъезда еще увидимся?» «Жаль расставаться с такой приятной компанией», — меланхолично отозвался Таран. «Идите, дети мои! Я останусь в этом провинциальном ресторане и буду грустить о том, что не сбылось. Где они, прекрасные девы, с длинными белыми волосами и зелеными глазами? Их нет. Есть только противные рыжие экологи». «Не грусти, встретишь еще свою русалку», — посочувствовал Вадим, отодвигая стул. «И не одну. Надеюсь. Позвоню тебе, когда соберусь улетать. Устроим отвальную. Марина, вы приглашены», — отчеканил Таран, после чего сделал широкий гостеприимный взмах рукой и опрокинул стоящую перед ним бутылку виски. Из бутылки, правда, ничего на скатерть не вытекло, к этому моменту она была абсолютно пуста.